один день, поиски денег, команда ни шагу назад. Мы стали похожи на привидений в хитром сплетении слов на устах, теряя лицо и его отражение где-то среди котировок NASDAQ. Цены бумаг, цены на нефть, цены на золото, цены на газ. Закрываю границы, открываю огонь, обжигая ресницы. Открываю глаза по утрам, понимая, что мне уже 30. Ни на белом коне, ни принц, даже не в статусе рыцаря. Но стоит ли в принципах рыться, сдаться, сдуться, сбиться, смириться? Слышь, пустой кошелек на счету, не алло. До среды грузоносы на треху. А значит, наш самолет, несмотря на погоду, готовится к взлету. Я верю, нам повезет, несмотря на плохую погоду. Походу, нас бережет там все-таки кто-то и бережно чистит от позолоты. Мы порой тяжелы на подъем, за спиной грехи неподъемны. Но мы падая снова встаем, но мы падая снова встаем. Под ногами железобетонный район, а над ним небеса раскаленные. И каждый поет о своем, здесь каждый поет о своем. Но мы порой тяжело на подъем, за спиной грехи неподъемны. Но мы падая снова встаем, но мы падая снова встаем. Под ногами железобетонный район, а над ним небеса раскаленные. И каждый поет о своем, здесь каждый поет о своем. Снегом заносит рабочий район, мы идем, несмотря на потери. Среди тех, кто потерянным быть обречен, мы найдем того, кто не потерян. Нам твердят обреченные быть ни о чем, что путь этот не был проверен. По прогнозам дорога покроется льдом, но я гидромедцентру не верю. Мы идем напролом, выбивая плечом, открывая закрытые двери. Но я вряд ли узнаю, что ждет за углом этой многоугольной империи. Город дышит огнем, засорив порошком, гонишь шлак в городские артерии. Когда ночь накрывает их черным плащом, в организм проникают бактерии. Видимость ноль на горизонте, кто мне ответит, что происходит? Тянет на дно в этом круговороте, но вроде опасный участок был пройден. Падает снег на заснеженной тольте, немного лобешки упало на сотик. Падают люди из окон напротив, растут только цены на свет и наркотики. Мы порой тяжело на подъем, за спиной грехи неподъемны. Но мы падая снова встаем, но мы падая снова встаем. Под ногами железобетонный район, а над ним небеса раскалены. И каждый поет о своем, здесь каждый поет о своем. Но мы порой тяжело на подъем, за спиной грехи неподъемны. Но мы падая снова встаем.